Можно ли доверять тому, что эксперты говорят о болезни Альцгеймера? Разумеется, нет, поскольку, вопреки расхожему мнению и тому, что пытается внушить нам медицинская индустрия, болезнь Альцгеймера ни в коем случае не является нормальной частью процесса старения. Есть две главные причины, позволяющие нам это утверждать. Во-первых, в истории было великое множество людей, и не только знаменитых, которые сохраняли полную ясность и остроту ума в весьма преклонные годы. Во-вторых, в развитии болезни Альцгеймера свою роль играет множество легко идентифицируемых факторов, которые никак не связаны с возрастом, зато обусловлены образом жизни. И если мы знаем о существовании натуральных средств и методов, позволяющих поддерживать нормальный уровень умственных способностей в любом возрасте, у нас нет ни малейших оснований верить словам представителей фармацевтической индустрии о бессилии человека перед этой напастью. В конечном счете, слабоумие и болезнь Альцгеймера – это аномальные неврологические состояния, вызываемые множеством факторов, включая отравление организма ядами из окружающей среды, нездоровый образ жизни, интеллектуальную пассивность, наличие тяжелых металлов и других токсинов в пище, сомнительные средства личной гигиены, прививки и многое другое. По словам Кевина Моргана из Ноттингемского университета, слабоумие вызывается заболеваниями мозга, с которыми нам под силу справиться. Даже такое сдержанное признание фактов со стороны профессора Моргана и некоторых других специалистов удивляет, поскольку знаменует собой фундаментальный сдвиг в образе мышления, являвшимся на протяжении десятилетий доминирующим для медицинского истеблишмента. Однако совсем не удивляет то, что за этим мимолетным проблеском истины со стороны медицинского сообщества последовало уточнение, что требуется дополнительное исследование, что в переводе означает «дайте еще денег». Необходимость дополнительных исследований – любимая отмазка ученых от медицины в отношении болезней, которые им непонятны. Но даже при всем этом признание профессора Моргана является по меньшей мере шагом в правильном направлении. Таким образом, некоторая надежда все-таки есть. Не все научные исследования финансируются людьми, преследующими корыстный интерес. Не все результаты исследований искажаются в угоду лоббистам и корпорациям. В эту книгу включены результаты многих исследований и экспериментов, которые осуществлялись преимущественно силами общественных организаций и университетов и могут быть признаны вполне объективными. К сожалению, некоторые из этих экспериментов выполнялись на животных. Я выступаю против проведения опытов, которые могут навредить животным. Поэтому, находя ценными сделанные этими учеными открытия, сожалею о том, что их успехи были достигнуты неэтичным путем. В книгу включены также примеры и идеи, почерпнутые мною из моего многолетнего опыта использования и преподавания аюрведической медицины. Эти сведения я привожу не с целью в чем-то вас убедить, заставить во что-то поверить, а просто для того, чтобы продемонстрировать, что методы и инструменты натуральной медицины, которыми люди пользуются тысячи лет, имеют под собой прочную научную основу. Впрочем, доказывать правоту натуральной медицины, опирающейся на тысячелетний опыт, какими-то новомодными исследованиями нужды нет. Они призваны лишь продемонстрировать истину. Вы сами отвечаете за свое здоровье, поэтому можете испытать на себе эти идеи и методы. Все они являются натуральными, безопасными и легко доступными, так что вам нечего бояться и нечего терять. Ваша интуиция и ваш организм сами подскажут вам, что лучше для вас. Я вижу свою цель лишь в том, чтобы помочь вам взять контроль над своим здоровьем и благополучием в свои руки, отняв его у тех, кто пытается наживаться на ваших болезнях, помочь вам вернуться в состояние равновесия, обрести жизненную силу и душевный покой на долгие годы.